Магистр Луди. Кнехт решил приурочить свое окончательное возвращение в Вальдзель к весне, когда происходила большая публичная игра «Лудус Анниверсариус» или «Солемнис» — ежегодная игра или праздничная торжественная игра. Хотя вершина в достопамятной истории этих игр, пора ежегодных игр, длившихся неделю и собиравших высокопоставленных и важных лиц со всего света, была уже позади и навеки принадлежала истории, все же эти весенние съезды на торжественную игру, длившуюся от 10 дней до 2 недель, были для всей Касталии крупнейшим событием года, праздником, не лишенным, к тому же, большого религиозного и нравственного значения, ибо он объединял представителей всех, не всегда одинаково направленных убеждений и тенденций провинции, как символ гармонии, заключал мир между отдельными эгоистическими дисциплинами и напоминал о единстве, которое выше их многообразия. Для верующих он обладал священной силой настоящего обряда, для неверующих служил хотя бы заменой религии и был для тех и других омовением в чистых источниках красоты. Так страсти Иоганна Себастьяна Баха, не столько в пору их создания, сколько в столетия, последовавшие за их открытием заново, были некогда для части исполнителей и слушателей настоящим религиозным актом, обрядом, для другой части — благоговейным раздумьем, заменой веры и для всех вместе торжественным проявлением искусства и креатор спиритус, творческий дух. Кнехту не стоило большого труда получить согласие с его решением и в монастыре, и у своего начальства. Он не совсем представлял себе, каково будет его положение после того, как он снова вернется в маленькую республику Викус Лузориум, но подозревал, что надолго в этом положении его не оставят, а очень скоро чем-либо обременят его и окажут ему честь какой-нибудь должностью или заданием. Пока что он заранее радовался возвращению домой, к друзьям, радовался предстоявшим празднествам, наслаждался последними днями общения с отцом Иаковым и с радушным достоинством принимал всякие знаки доброжелательства, которыми баловали его на прощание настоятель и братья. Затем он уехал, не без понятной при прощании с полюбившимся местом, и еще с одной окончившейся полосой жизни грусти, но уже празднично настроенный благодаря серии необходимых перед торжественной игрой упражнений в созерцании, которые он хоть и без руководителей и товарищей, но в точном соответствии с правилами проделал. То обстоятельство, что ему не удалось уговорить отца Иакова, давно уже торжественно приглашенного магистрами на годичную игру, принять приглашение и поехать с ним, Йозефом вместе, не испортило этого настроения. Он понимал сдержанность старого антикостолица и, чувствуя себя теперь на время избавленным от всяких обязанностей и ограничений, целиком отдался предвкушению ожидавших его торжеств.